Рода удивила резкая реплика отца и еще более удивил ответ Эллен. «Ой, Ли!» — произнесла она каким-то странным тоном. Род заметил, что мама всплеснула руками, собираясь что-то сказать, затем передумала. Выглядела она расстроенной. Отец и сестра молча смотрели друг на друга. Род недоуменно взглянул на них, потом спросил: «Слушайте, что тут произошло?» «Ничего», — ответил отец, переводя взгляд на него. «Давайте-ка сейчас не будем об этом. Обед ждет. Пойдем, дорогая». Он повернулся к жене, помог ей встать и предложил руку, собираясь идти. «Постойте», — нетерпеливо сказал Род. «Я опоздал, потому что проторчал в ГЭП». «Ладно, ты прекрасно знаешь, я не люблю, когда ты опаздываешь, но сейчас мы эту тему оставим». Отец повернулся к лифту. «Но я еще не все рассказал, пап. Меня не будет дома больше недели». «Ладно». «Что? Что ты сказал?» «Меня какое-то время не будет дома, сэр. Дней 10 или больше». Отец справился с удивлением и покачал головой. «Каковы бы ни были твои планы, их придется изменить. Сейчас я не могу тебя отпустить». «Но, пап, извини, но это окончательное решение». «Но я просто должен, пап». Род был близок к отчаянию. Но тут неожиданно вступила в разговор сестра. «Патер, может быть, стоит все-таки узнать, почему он собирается отсутствовать?» «Знаешь что, дочь?» «Пап, завтра у меня экзамен по одиночному выживанию». Миссис Уокер судорожно вздохнула и заплакала. Отец попытался успокоить ее, потом повернулся к Роду и сказал суровым тоном: «Ты расстроил маму». «Но, пап, я...» Род обиженно замолчал. Никого, похоже, не волновало, что думает об этом он сам. А ведь завтра его экзамен. Ему завтра либо выплыть, либо утонуть. Много они понимают. «Вот видишь, Паттер, — сказала сестра, — он действительно должен. У него нет выбора, потому что ничего такого я не вижу. Род, я давно собирался поговорить с тобой, но не думал, что экзамен начнется так скоро. Должен признать, у меня были сомнения, когда я подписывал тебе разрешение на этот курс. Я считал, что в будущем знания могут пригодиться тебе, когда и если ты будешь проходить этот курс в колледже. Но я ни в коем случае не думал позволять тебе сдавать экзамен в рамках школьной программы. Ты еще слишком молод». От обиды и негодования Рот даже не знал, что сказать. И опять за него высказалась сестра. «Чушь! А? Знаешь что, дочь, тебе, пожалуй, следует помнить, где, повторяю, чушь, любой из девушек моей роты приходилось сталкиваться, по крайней мере, с такими же трудностями, а многие из них не бог весть насколько старше, братишки. Чего ты добиваешься, Паттер? Хочешь сломать его?» «У тебя нет оснований. Ладно, лучше будет, если мы обсудим все это позже». «Вот и отлично». Капитан Уокер взяла брата под руку, и они последовали за родителями вниз в столовую. Обед в доставочных контейнерах уже ждал на столе и еще не остыл. Все встали у своих мест, и миссис Уокер торжественно зажгла лампу мира. Семья по традиции исповедовала евангелический монизм, поскольку деды рода по обеим линиям обратились в эту веру еще во времена Второй Великой войны прозелитизма, накатившей из Персии в последние десятилетия прошлого века, а отец рода всегда относился к обязанностям семейного священника весьма серьезно. По ходу ритуала род автоматически произносил нужные слова, но мысли его занимали совсем другие проблемы. Сестра вторила отцу от души, но голос матери был едва слышен. Однако теплый символизм церемонии возымел действие, и род почувствовал, что немного успокоился. Когда его отец повторил последнее «Единый Господь, единая семья, единая плоть», ему уже захотелось есть. Он, наконец, сел и снял крышку со своей тарелки. Белковая котлета в форме куска жареного мяса, немного настоящего бекона, большая печеная картофелина, жареная зеленая фасоль и несколько кочанчиков брюссельской капусты. У него сразу потекли слюнки, и он потянулся за кетчупом.